слишком выделяется. Он вынул бумажник и на его место положил револьвер, а бумажник сунул в задний карман брюк и застегнул. Теперь найти рубли. Их он нашел в маленьком отделении вместе со старыми паспортами. Тесьма. На тесьме восковые печати, словно куски засохшей крови. Подпись. Граф Адлерберг. Мещанка Сара, герцог с детьми. Александр, 8 лет. Элен, 9 лет. Гийом, 3 лет. Губернатор Санкт-Петербурга. Рубли помещались в большом портмоне. Его любимые игрушки 40 лет назад. Петр Великий в богатом гербе, прекрасная царственная Екатерина. На свет виделись водные знаки. Вспомнив, как они с Уилли играли в казино с этакими ставками, герцог коротко рассмеялся. Потом сделал в кармане удобное гнездо из этих банкнот для пистолета. Теперь вроде не так заметно. «Ты нашел, что хотел?» — спросила из кухни Таубе. «Да». Он положил ключ на эмалированный металлический стол. Несправедливо он знал считать выражение ее лица овечьим. Метафорическая складка ума вредила его суждениям и, возможно, погубит его однажды. Может быть, этот день близок, может быть, уже ночью потребует его душу. Револьвер тяжело упирался в грудь, но выступающие губы, крупные глаза, морщинистый рот, они в самом деле овечьи, и в них предупреждение ему. Слишком разрушительно он живет. Надо помнить, что Тауба, заслуженный долгожитель, заставила отступить самую смерть, заразив ее своей медлительностью. Все пришло в негодность, но сохранилось соображение и невероятная терпеливость. И в Мозесе она видела папу герцога, нервного, суматошливого, импульсивного, страдающего. Она судорожно сморгнула, когда он наклонился над ней в кухне. Пробормотала: «У тебя большие неприятности. Ой, не сделай хуже, Моше». «Никаких неприятностей, тетя. Никаких неприятностей. Нужно позаботиться об одном деле. Пожалуй, я не буду ждать чая. А я поставила тебе папину чашку». Из папиной чашки он выпил воды из крана. «До свидания, тетя Таубе. Держись, а». Он поцеловал ее в лоб. «Помнишь, как я тебя выручила?» — сказала она. «Не забывай. Будь осторожен, Моше». Он ушел через черный ход. Так было проще. Как в папино время, водосточную трубу обвивала жимолость. И так же пахло по-вечернему. Пожалуй, даже чересчур. «И что нужно, чтобы сердце стало каменным?» Он газанул на перекрестке, еще не зная, какой дорогой скорее добраться до Харпер-авеню. Очень хороша новая автострада Райана, но он обязательно завязнет в гуще фланирующих и раскатывающих на машинах негров в районе Восточной 51-й улицы. Тогда лучше Гарфилд-бульвар. Он, впрочем, не был уверен, что в темноте не заблудится в Вашингтон-парке.